Глава 12. У женщин поразительная интуиция, и ничто не останется ими незамеченным, кроме очевидного. Оскар Уайльд. Я заморгала сонными глазами и сфокусировала взгляд на безупречном носу повелителя. Арден спал. Его прекрасное лицо с высокими скулами и бровями в разлет казалось во сне моложе, беззащитнее. Ему снилось что-то приятное. Губы слегка улыбались, и не было ни следа маски отчужденной холодности или высокомерия, которыми кронпринц часто прикрывался днем. Вообще, я старалась копировать поведение повелителя. У него было чему поучиться. Никто другой не мог одним движением брови, чуть прищуренным глазом или саркастической усмешкой передать столько эмоций. Его суховатое, чуть ехидное чувство юмора приводило меня в восторг. А небрежное изящество, с которым он управлял окружающими людьми, или похотя решал возникающие проблемы, его умение видеть суть вещей, мгновенно принимать правильные решения. Интересно, я когда-нибудь так смогу? Перевела взгляд ниже. Упс! Рубашка Ордена во сне расстегнулась, и теперь моя ладонь лежала на его твердой груди. Мне хотелось в одно и то же время и убрать руку, и погладить теплый шелк гладкой кожи. Я слегка пошевелила пальцами. Так, Бель, приходи в себя и кончай сама запутывать свою жизнь. Арден, несмотря на то, что оказывает тебе внимание, ни разу, кроме как при объединении аур, не переступил границ обыкновенной галантности и никогда не признавался тебе в любви. А то, что творится во время слияния, не считается. Сохранить в процессе адекватность и корректность не удалось бы и леди Фрейм. Я прикусила губу, чтобы не хихикнуть. Опять слишком буйное воображение подложило мне свинью. От картины благопристойной леди, отбивающейся от двух льнущих к ней эльфов, неудержимо пробивала на смех. Вставать было еще рано. Сырая от росы трава, туман, затянувший реку, рассветное сероватое небо говорили о том, что еще только-только расцвело. Высунула из-под одеяла босую ступню и тут же спрятала ее обратно. Холодно и мокро. Так чем же заняться? Проснулась. Мысль Ордена отвлекла меня от попыток разглядеть деревья в тумане на том берегу реки. «Привет!» «Привет!» — улыбнулась я. «Опять мы самые ранние птички, которые червячков съедают?» Поднял бровь Арден. «Бррр! Не люблю червячков. Так что, если хочешь, бери мою порцию себе. Я не жадная». Ар скривился. «Похоже, на червячков сегодня спросу нет». Тут я вспомнила, что моя ладонь еще находится там, где ей, собственно говоря, делать нечего, и попыталась незаметно убрать руку. «Бель, оставь, пожалуйста. Пусть лежит». Глаза цвета весенней травы внимательно смотрели на меня. «Или я тебе неприятен?» «Он? Неприятен? Да у него что, с утра еще мозги не включились? Раз такое спрашивает». Я даже себе боялась сознаться в том, насколько Ар для меня притягателен. Поскольку, если бы призналась честно, мне пришлось бы сгореть со стыда или бегать от него, сломя голову. Ох, о чем я? Мозги не включились не у него, а у одной тупоумной девицы. Мы же разговариваем мысленно, и он сейчас видит все, о чем я думаю. Я почувствовала, как мучительно краснею. Не волнуйся, все хорошо. Ар потянулся ко мне и легонько прикоснулся губами к кончику носа. Но я очень рад, что тебе не противен. Слава богам, на этом он поставил точку. Потому что если б он сейчас сообщил, что тоже ко мне неравнодушен, то осталось бы только взвыть, постучаться головой о ствол ближайшей сосны, а потом растолкать Шона и попроситься за него замуж, пообещав поучаствовать во всех его экспериментах и отыскать пары ко всем его некомплектным носкам. Лишь бы избавиться от сводивших меня с ума эльфов. «Бель, ты все время пытаешься думать, как заурядная домохозяйка из Лорана. Ты больше дракон и эльф, чем человек. Помни об этом. У тебя же нет, например, сомнений, что империей будешь править ты, а не твой муж, кем бы он ни был». «Гм, это он прав. Я не могла даже в теории принять мысль о том, что кто-то будет мной командовать, а я безропотно подчиняться, как это делают человеческие жены. Может быть, и в остальном есть зерно истины? И вообще, тебе еще высиживать и высиживать нару. Так что все твои терзания, уж прости за откровенность, сейчас не актуальны. Ты же не собираешься отказываться от дракона? Ар хитро прищурил глаз. Так что давай, пока не пришло время вставать, я немножко расскажу тебе о том, как работают эльфийские заклинания массового поражения. Хочешь? Только без меня, чур, не тренироваться. Конечно, хочу. Ар открыл разум и позвал меня. Один за другим он показывал способы и приемы обращения к стихиям, жесты, активации, плетения. Потом, решив, что с меня пока достаточно, повторил все рассказанное еще раз в неспешном темпе, сопровождая подробными комментариями на эльфийском. И еще раз, пока информация не уложилась в моем сознании. Потом мы переместились в мою голову, и я уже пересказывала ему все, что запомнила и усвоила. А он аккуратно поправлял огрехи и неточности в произношении и жестах. «Знаешь, ты еще более въедливая, любопытная и упорная, чем был Тиану. Интересно, это такая похвала? Пойдем умываться?» — улыбнулась я Ару. «И можно котелок стайра вскипятить?» «Только спирт не добавляй, а? У меня еще от вчерашнего голова гудит. Тебя к нашему двору пригласить надо, а то больно спокойно у нас народ живет». Я выбралась из-под одеяла. Тайра — это, конечно, хорошо, но свежее жаркое к завтраку еще лучше. И гоняться за ним сегодня буду не я. «Ар, а ты из лука стрелять умеешь? Я ни разу не видела тебя с луком», — поинтересовалась я вслух. «Умею. Меня учили обращаться со всем, что режется, колется и вообще способно нанести ущерб. От удавки до булавы». «Надеюсь, насчет удавки он шутит. Потом надо будет уточнить у Тиану. Кстати, у тебя здорово с ножами выходит. Ты вообще не промахиваешься?» «Стараюсь. Я недавно начала работать с левой рукой и еще не очень уверена. А сначала, когда следила одновременно за двумя мишенями, вообще боялась окосеть». «Как окосеть?» — не понял Ар. «Вот так. Я быстро пробормотала заклинание слияния глаз. Повелитель ошеломленно уставился на мои съехавшиеся к переносице глазки и споткнулся на кочке. «Ух ты! Первый раз вижу, как трезвый эльф в светлое время суток спотыкается на ровном месте. 2-0 в мою пользу». Я привела глаза в порядок и захлопала на Ардена ресницами. Эльф пробормотал себе под нос что-то очень эмоциональное. «Интересно, это он обо мне или о кочке?» «Ар, а ты меня еще чему-нибудь не поучишь?» — решила развлечься на полную катушку я. «И чему именно?» — спросил Ар с сомнением, глядя на мое сияющее лицо. «Тролль ему! Такой замечательный язык! Но я знаю всего несколько слов, да и в их значении не совсем уверена». «А откуда же ты их почерпнула?» «Тиану научил!» — сдала я жениха с потрохами. «Бель, ты меня до родимчика доведешь!» «А что такое родимчик?» «Бель, забудь, что я сказал. Хочешь, научу тебя делать огненное кольцо?» Заискивающе заглянул мне в глаза повелитель. «Хочу!» — светло улыбнулась я. «А потом пофехтуем. Согласен?» Ар фыркнул и кивнул. Несмотря на попытки повелителя сохранить серьезный вид, его глаза смеялись. Пока умывались, мне пришла в голову идея посмотреть, что за рыба плавает в этой реке, и нельзя ли ее наловить на завтрак. Уговорив Ардена принять участие в авантюре, я лично наложила на него и себя драконий щит поверх одежды. Потом подводное дыхание двух видов и, срезав длинный ивовый пруд для кукана, потянула повелителя на дно. Удивительно, но оказалось, что Ар никогда раньше так не ловил рыбу, гоняясь за ней и руля рыбьим хвостом. Кстати, русал из повелителя вышел на загляденье. Была бы русалкой, точно влюбилась. Эльф кинул на меня хитрый взгляд. «Ага, не дождешься». Повернулась к нему серебристой попой и погналась за стайкой окуней размером в пару ладоней каждый. Наконец, поймав десяток рыб, чтобы наверняка хватило на всю компанию, мы решили, что пора возвращаться. Естественно, раз уж меня с утра пробило на всякие мелкие пакости, то не сотворить очередную я просто не могла. Затянув Ордена в гущу зеленых водорослей, пучками надергала склизких стебелей и понавешивала их на голову и талию растерянно моргавшего повелителя. Опутанный длинными мохнатыми гирляндами, Орден превратился в незнакомое чудовище с бледным лицом. Потом я занялась собой, превратившись в утопленницу недельной свежести. Наконец, подумав, что чего-то в нашем имидже не хватает, подобрала со дна пару пустых двухстворчатых устриц и прицепила их нам на носы. Тут Орден ойкнул и стал пускать пузыри. Ну вот, теперь берем кункан с рыбой в руки и идем будить друзей. Появление со дна речного двух водяных с прищемленными носами стало воистину триумфальным. Оказалось, что пока нас не было, на поляне появился какой-то совершенно посторонний небритый мужик, который, посмотрев на свободно пасущихся лошадей и их нерадивых спящих хозяев, решил поправить свое материальное положение, уведя наш транспорт. То, что Сивка, Бурка и компания находятся под охранным куполом, оказалось для него непонятным сюрпризом. Осознать, что за безобразие творится, лошадки, они живут рядом, а достать нельзя, мужику оказалось не по силам. Вот он и кружил по периметру защитного поля, матерясь сначала тихо, а потом громче и громче. И тут же из реки появились мы. Мужик выпучил глаза и заорал. Шонсти, уже почти проснувшиеся от его ругани, подскочили со спального ложа, приземлились, задавив холодную мокрую траву, огляделись. Нас нет. Посреди поляны бьется какой-то ненормальный в истерике, а из реки лезут два похожих на копны сгнившего сена чудовища, и завопили тоже. Лошади, включая обычно меланхоличного Бурку, шарахнулись и заржали, внеся свою лепту в переполох. Ну вот, и будить уже никого не надо. Все сами проснулись, невозмутимо констатировал Орден. Я, согнувшись от хохота вдвое, свалилась на траву. Утро удалось на славу. Незадачливому конокраду не повезло, он попал под раздачу. Выяснив, что криминальная личность не просто бескорыстно любит чужих лошадок, а тем и живет, я разрешила Шону поэкспериментировать на нем с заклинанием стазиса. Мы поочередно замораживали и размораживали мужика, одновременно следя за его мыслями. Выяснились интересные вещи. Главным было то, что стазис никак не вредил организму, тот просто выпадал из времени. Наверное, так бы можно было спасать людей при пожарах или потопах. Заморозил, вытащил в безопасное место, отморозил. Сам человек не заметил, когда для него остановилось время, и сильно удивлялся, если его перемещали в другое место и оживляли снова. У меня возникла мысль, что заклинание надо держать в секрете, хотя бы до тех пор, пока мы не разберемся, есть ли от стазиса защита. И как его отключить изнутри, если ты сам ничего в это время не чувствуешь? Эльфы и маг переглянулись, кивнули и согласились со мной. Конокрада мы напугали до икоты. Тот божился и клялся, что теперь, пообщавшись с водяными, ведьмами и магами, в жизни не подымет руку на чужое добро. И ведь правду говорил. После того, как я под присмотром Тиану чуть подкорректировала этот криминальный склад ума, мужика можно было брать в охранники монетного двора. Честнее и ответственнее сторожа вряд ли бы удалось сыскать. Мы ехали размашистой рысью по дороге на юго-запад. Я и Тердейл впереди, а Ти с Аром в паре корпусов сзади. Я расспрашивала Шона, что он знает про Маренкар. Маг там никогда не был, но читал, что город находится на месте слияния путей из южных угольных копий и западных железорудных шахт. Именно поэтому там сначала образовалась деревня сталеваров, а потом рядом обосновались кузнецы. Становилось понятным, чем поселок мог заслужить название «Черная труба». А потом проезжающие мимо купцы решили, что еще одна опорная точка на долгом пути и место, где можно отдохнуть, придется кстати. В Маренкаре два раза в год стали проводиться большие ярмарки, и скоро поселение превратилось в крупный город. Шон и Арден решили еще на день составить нам компанию. Возвращаться до Таргана было дольше, чем добираться до Маренкара. В город мы должны были въехать сегодня к вечеру. Повелитель намеревался воспользоваться оказией, чтобы осмотреть кузни. Похоже, Мериндиэлю нужна была еще и сталь. Тердейл тоже нашел способ извлечь из ситуации пользу. Маг решил, что стоит взять в черной трубе ориентиры для портала. Может пригодиться в будущем. А потом они с Аром вернутся в Лоран. После того, как мы выехали из леса, вокруг запестрели зеленые, желтые, голубые поля, а на дороге стало людно. Поменявшиеся местами с Шоном, Тиану решил провести очередной урок. Нарвалась я на это сама, спросив, как он так быстро смог вчера понять, зачем гном ехал в деревню. «Бэйль, это просто. Ты читаешь мысли людей, и, найдя что-то близкое к той теме, которая тебя интересует, посылаешь слово-ассоциацию, подталкивая мысли в нужном тебе направлении. Понимаешь? Например, тебе надо узнать у карманника, кто из стражников покрывает воров за долю в их добыче. Достаешь из кошелька монету, крутишь в пальцах. Человек начинает думать о деньгах. Пока понятно?» Кивнув, я с интересом стала ждать продолжения. А затем выстраиваешь, например, такую логическую цепочку. Деньги – доход. Доход – делиться. Делиться – покровители. И вот уже в мозгу твоего вора крутится портрет и имя стражника, который с ним в доле. Ясно? А иначе можно было бы до посинения ждать, пока человек подумает о чем-то на интересующую тебя тему. Готова потренироваться? Я снова кивнула, оглядывая люд на дороге и пытаясь угадать, как попытается отомстить мне за сегодняшнюю утреннюю побудку жених. Я не ошиблась в Тиану. Сапфировые глаза прищурились, и эльф кивком указал на бодро шагающего по обочине низенького крепыша. «Бэль, узнай, как зовут бабушку жены вон того господина. Он же наполовину гном и думает по гномье!» — взвыла я. «Вот и отлично! Будет у тебя еще и урок гномьего языка с погружением!» «Ах так! Ну, ты еще пожалеешь!» «Агриппа, Узурка, Мирабель, Патра, Арвилия, Фекла!» Через пару минут отрапортовала я. «Ты уверена? Странное какое-то имя!» — удивился Ти. «Так ты же не сказал имя бабки, какой из трех его жен хочешь узнать? И по отцовской линии, или материнской? Вот я тебе всех и перечислила. Хорошо, что хоть фамилии не спросил, а то б я язык сломала». Ар и Шон захохотали. Я не заметила, в какой момент на горизонте показалось облако дыма. «Что это? Что-то горит?» «Это черная труба во всей красе. Когда дует обычный в этих местах южный ветер, дым рассеивается в холмах. Но сегодня...» Ти лизнул палец и поднял его вверх. «Ветер западный». Я повторила жест жениха, сунула в рот палец, подняла. Интересно, с одной стороны палец ощутимо холодило, хотя заметного ветра не было. Через час с небольшим мы подъехали к основательным каменным воротам, у которых стояла стража, решающая, кого пускать в город, а кого гнать шею. Я уже знала, что эти строгости вызваны тем, что через неделю в Маренкаре должна была начаться весенняя ярмарка, а туда, где полно денег и народа, обычно стекаются и много жулья. Сейчас мы выглядели четверкой то ли охотников, то ли наемников, приехавших в город на отдых и за припасами. Я, по легенде, была женой Тиану, Ар его братом, а Шон просто другом. Глядя на представление, которое учинили мои родственники, я скрежетала зубами. «Готовит она на нас всех!» — проникновенным голосом рассказывал Ти, время от времени оглядываясь на меня с лукавой улыбкой. «Моя Белинда — замечательная кулинарка! От плиты не оттащишь! Я ей обещал сковородку купить в подарок! Черную такую, чугунную!» Вот чтобы ему презентовать взамен замечательно полезной утвари, о которой грезит любая девушка. Я задумалась, потом решила, что пара костылей на долгую память, как символ моего восторга по поводу подаренной сковороды, вполне подойдет. Ти икнул, покосился на меня и, вручив усатому стражнику полагающуюся мзду, тронул коня, стараясь держаться так, чтобы между нами был Шон. Мы ехали по широкой улице, разыскивая трактир, где могли бы остановиться. В первых двух не оказалось свободных мест. В преддверии ярмарки город заполнил народ, в основном приехавшие заранее купцы из дальних мест и старатели из западных гор, промышляющие добычей драгоценных камней и рассчитывающие выгодно продать их на весеннем торжище. Я крутила головой, разглядывая дома, вывески и витрины. Здания были в основном каменные, сероватого цвета, в 2-3 этажа. Ну, ясно, какой смысл отделывать фасады светлым известняком или мрамором, если через год он закоптится так, что на взгляд от вулканического туфа будет не отличить. Но изюминка и здесь была. На фоне серого камня тут и там вились кованые украшения, похожие на изящное черное кружево. На фасадах красовались оконные решетки в виде чугунных виноградных лоз и хитрых вензелей, птиц с переплетенными крыльями и рун защиты счастья и богатства, прихотливо изогнутые перила на лестницах и крепления для факелов на стенах, затейливые подставки для цветов в красных глиняных горшках и даже водосточные трубы с головами горгулей придавали зданиям вид нарядный и элегантный одновременно. Красиво. Во многих домах на первом этаже располагались магазины. Перед ними на тротуарах были выставлены лотки, где под присмотром приказчиков лежали образцы товара. Я крутила головой. Оружие, снова оружие, украшения, чеканка, инструменты, обработанные и необработанные драгоценные камни. Мелькнула мысль, что завтра надо бы вернуться сюда одной. В драгоценностях я разбиралась неплохо. Все-таки выросла во дворце, да и Тиану был отличным учителем. И мне хотелось поискать камни призыва для тех клинков, что я задумала заказать для своих друзей. Интересно, сколько камней надо для парных мечей? 3 или 4? То, что по одному в навершии рукояти, это понятно. А вот для вызова нужен 1 кристалл или тоже 2? Мне хотелось подобрать что-то уникальное, каждому в цвет его глаз. Я не рассчитывала, что желаемое обнаружится в первой же лавке, но если не искать, то и не найдешь. «А это что такое?» На вывеске одного из магазинов красовался гибрид красно-желтого ежа со шваброй. «Это фейерверки», — лаконично объяснил повелитель. «Это те штуки, которые взрываются разными цветами без какой-либо магии? Давайте купим!» «Бель, тебе вроде бы не нужна была до сих пор техническая поддержка при организации беспорядков. Ты прекрасно справлялась сама!» — усмехнулся Тиану. «Шон, и мне интересно!» — фыркнула я, спрыгивая с сивки. «Давай зайдем, купим немножко разных, а заодно узнаем, как именно и из чего их делают. Вдруг пригодится!» Немножко вылилось в целый мешок, который радостный Шон, заинтересовавшийся не меньше меня, теперь нежно прижимал к животу. Мак собирался увезти фейерверки в Лоран для детального изучения. Мне оставалось только надеяться, что дворец и город доживут до моего возвращения из паломничества. Сама я решила сегодня же разобраться, какие именно элементы обеспечивают вспышки и разноцветные сполохи огня. Было что-то очень привлекательное в этой магии без магии. В третьем трактире нам повезло. Оттуда только что выехал один из купцов, уже продавший свой товар и надеявшийся успеть сделать до ярмарки еще один рейс. Комнату успели убрать, так что мы ее тут же и заняли, пока не набежали другие бездомные претенденты. Трактир назывался «Боевая секира» и располагался на границе торгового и кузнечного районов. Маренкара. Пока мы сидели за массивным дубовым столом в центральном зале и ожидали заказанного ужина, выяснилось, что заведение носит гномье название неспроста. На нескольких соседних улицах обосновалась небольшая диаспора подгорного народа, кузнецов и оружейников, а секира была местом ежевечерних сборищ этих гномов. «Ти, ты заметил, какая тут мебель? Табуретку без левитации и троллю не поднять! А за столами можно, как за крепостной стеной, прятаться. Бель, не накликай. Думаю, это все не просто так. «Компания пьяных гномов любую стену снесет и не заметит», — отозвался тип. «Давай посмотрим», — заинтересовалась я. «В поговорках настолько часто припоминались пьяные гномы, что я чувствовала просто зуд. Мне так хотелось хоть на одного посмотреть в реальности. Почему прославились именно гномы, а не люди, эльфы, орки или тролли?» Сейчас две большие компании гномов расположились в центре зала. Столы перед ними были уставлены бутылками, баклагами с пенным сидром. На огромных блюдах лежал нарезанный толстыми ломтями хлеб. Желтел сыр и розовело мясо. Гномы степенно что-то обсуждали, прихлебывая из кружек. Я было потянулась к одному из сосудов. Но что мне стоит добавить немножко градусов содержимому и радости ее обладателю? Но получила ментальный шлепок от Тиану. «Бель, прекрати. Потерпи хотя бы до тех пор, пока не поедим, а то голодными останемся». Шон и Орден кивнули, поддерживая Ти. Честно говоря, после этого предупреждения любопытство взыграло еще сильнее. Наконец, нам принесли жаркое из кролика с жареной картошкой и грибами. И на некоторое время мне стало не до этнографических исследований. Я, неприлично постановая от удовольствия, уткнулась носом в тарелку. Эльфы и маг тоже одобрили здешнюю кухню. Запивали мы все это сидром. Наконец, чувствуя себя обожравшимся упырем, я отвалилась от стола. А потом внимательно посмотрела на гномов. И прошлась взглядом по посуде на их столе, добавляя крепости напиткам. Тих мыкнул. Повелитель поднял бровь. На лицах эльфов большими буквами было написано слово «Хулиганка». Шон пробормотал под нос. «Как интересно!» Взъерошил на голове волосы и блестящими карими глазами уставился на гномов. Время шло. Чем больше добропорядочные мастера-гномы пили, тем менее добропорядочными они становились. Сначала они начали петь. Пели громко, с чувством. Правда, мелодию я разобрать не сумела, потому что две компании исполняли разные песни. Слова, кроме ритмичных «эх» и «ух», тоже звучали очень экспрессивно, но неразборчиво. Я вопросительно посмотрела на Ти, но тот пожал плечами. Во взгляде жениха читалось «благовоспитанным девицам до свадьбы». Внезапно один из гномов, сидящих за первым столом, повернулся к другому и громко сказал что-то про меч, который выковал дедушка одного из сидящих за вторым столом. И понеслось. Оказалось, что неподъемные для троллей табуретки — это просто перышки для поддатых гномов. Трактирщик отработанным движением нырнул под стойку. Посетители волной шарахнулись к дверям. Пара особо торопливых ласточками вылетела в раскрытые окна. Самое интересное, что во время драки гномы продолжали петь, и ритмичные «эх» и «ух» чередовались с табуреточным «бум» и «хряп». Орден и Тиану перевернули наш стол, устроив бруствер, из-за которого мы, прикрывшись щитами, смотрели на гномово побоище. Все участники действа пока оставались на ногах и, похоже, получали искреннее удовольствие от происходящего. Я взяла себе на заметку. Приглашая гномов во дворец, не стоит давать им крепких напитков, если не хочешь сменить интерьер. «Похоже, им нравится», — задумчиво протянул Шон. «Интересно, скоро они закончат? А то я уже спать хочу. А нам же еще с фейерверками разбираться». «Так пошли», — пожал плечами Орден. «Ти, я беру Бель, а ты прикрываешь нас сзади. Шон, не отставай». Повелитель перекинул меня через плечо, головой вниз и прыжком перемахнул через стол. «Гад! Я же только что поела, а он меня так трясет. И вообще, я что, имущество в пассивном залоге? Чтобы как мешок таскать и моей косой пол трактира подметать? Укусить его, что ли, за ту часть тела, что маячит сейчас у меня перед носом? А почему бы и нет? Интересно, он высоко после этого подпрыгнет?» Согласно эльфийскому этикету, кусать кронпринцев могут только кронпринцессы. Я недобро усмехнулась, икнула сидром, наложила на зубы драконий щит, сверху присобачила кусалку из эльфийского заклинания и примерилась к красиво обрисованной ягодичной мышце кронпринца. Поерзав, свесилась вниз сильнее и вцепилась. Не знаю, что почувствовал Арден, но следующий его прыжок перенес нас на лестницу, ведущую на второй этаж. А еще через минуту меня не очень ласково сбросили на кровать в центре нашей комнаты. Упс! Ой, его ж, наверное, ни разу в жизни не кусали! Мелькнула не очень разумная мысль. Не кусали! Сердитые изумрудные глаза постепенно теплели. В них запрыгали веселые золотистые искорки смеха. Еще ни разу девушки так своеобразно не выражали мне свою симпатию. Да, лечить сама будешь. Не надо было мной пол подметать, решила не давать слабину я. Мириться, конечно, нужно, но не ценой самоуважения. Я прекрасно могла выбраться сама. Мой щит не хуже твоего, точнее лучше. Меня бы никто так не цапнул. Кстати, Ар, я сладко улыбнулась. И много ты девушек так через плечо головой вниз до кровати таскал? Меня слегка трясло. Почему я в него вцепилась? Потому что меня схватили, не спросив разрешения. Или потому, что мне хотелось его укусить? Все нафиг, не хочу об этом думать. Укусила и укусила. Зато в следующий раз не будет без спросу обращаться, как с мешком картошки. Дверь хлопнула. Наконец-то появились Тиану и Шон. Ар, ты что, летать без левитации научился? Мы за тобой угнаться не смогли. Так, скакнул. Зато немножко повеселились, помогли гномам. Я промолчала, решив, что никому ни за что не признаюсь, что в пьяном виде искусала эльфийского кронпринца. Если повелитель хочет, пусть рассказывает сам. Не хочу. Услышала я его мысль. Ар, присядь рядом. Позвала я в ответ. Повелитель поднял бровь, но послушно опустился на кровать. Я аккуратно положила ладонь ему на замшу бриджей, туда, где виднелись полукружья от моих зубов. При этом мы оба делали вид, что ничего особенного не происходит. «Все? Не болит?» — посмотрела на кивнувшего мне Ара. Я загладила замшу, теперь следов не видно. Ар кивнул еще раз и встал с кровати. «Ну что, Бель, полюбовалась на пьяных гномов?» — поинтересовался Шон. — Теперь можно заняться фейерверком? — Ага, не всю еще гостиницу разнесли. Подхватил Тиану, плюхаясь на край кровати, рядом со мной, и тыкаясь носом мне в макушку. Я притянула его руку к себе и спряталась жениху под мышку. — Больше никакого сидра, — твердила я, перегоняя спирт в моей крови в безобидный сахар. Ветер сменился. Арден стоял у окна, скрестив руки и задумчиво глядя на встающую луну. Из-за дымки над Маренкаром она казалась красноватой. Шон, Тиану и я, сидя на кровати, как три заговорщика, копались в мешке с фейерверками, бормоча о сере, угле и селитре. Мне ужасно хотелось спать, но я понимала, что у меня есть только два способа получить эту чертову селитру. Разобраться сейчас, из чего она состоит, и научиться ее делать, или же лопатить кучи с навозом, под которыми искомое вещество встречалось в природном виде. Меня почему-то больше привлекал первый путь. Так что я подперла кулаком челюсть, чтобы не вывихнуть ее, зевая, и, по-совиному хлопая круглыми глазами, слушала объяснение Тердейла. Самое обидное, что настолько сонной была я одна. Ти с Шоном проспали сегодня дольше и были еще вполне бодрыми. Нет, надо сосредоточиться. Я не сплю, не сплю. Значит, свет огням придают соли металлов? Решив, что усвоила достаточно, свернулась клубком и попыталась вытянуть из-под тощего зада Шона покрывало, чтобы им укрыться. Бель, горе наше, хоть обувь сними. Тиану стащил с меня сапоги и, шуганув с кровати мага, уложил в середине и укрыл одеялом. Я хотела объяснить ему, как его люблю, но поняла, что просто проваливаюсь в сон. Одно хорошо, пока я в таком состоянии, даже Шон не станет приставать со слияниями аур и прочими экстремальными затеями. Смутно я слышала возню вокруг себя. Парни устраивались на ночлег, но мне уже было не до тролля горбатого, лишь бы было тепло и меня не трогали.